Отвратительный запах проникал повсюду. Стараясь не привлекать к себе внимания, он затерялся в толпе пассажиров, сошедших с самолета, и, миновав бесчисленные лабиринты аэровокзала, добрался до стойки таможенного контроля. Его паспорт, как и обещал Мердок, оказался чище чистого. «Цель вашей поездки — отдохнуть», — решил. Инспектор окинул его недовольным взглядом. Отдых, в его понимании, наверняка связывался с опиумом и борделями. Но печать поставил, желая приятно провести время. Рэмбо вышел из помещения аэровокзала, и его тут же обдало волной столь привычного азиатского зноя. Рубашка мгновенно прилипла к телу, лицо заливало потом. Крепко сжимая в руке дорожную сумку, он начал пробираться сквозь пеструю восточную толпу, лавируя среди немыслимого хаоса машин. Обшарпанное такси до потопного вида «Ситроэн» чуть ли не въехало на тротуар. Рэмбо сел в машину. «В отель «Индра», — сказал он маленькому вертлявому точно ящерице шоферу. Едва они отъехали за угол, Рэмбо резко повернулся назад. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы оценить обстановку. Краткой фразой на тайском языке он приказал шоферу остановиться. Шофер затормозил и удивленно взглянул на странного пассажира. Брови его поползли вверх, отчего он стал еще более похож на какого-то диковинного зверька. Рэмбо сунул в руку шоферу 10-долларовую бумажку, подхватил свою сумку, выскочил из машины, бросив на ходу: «Езжай дальше, быстро, не стой здесь». Казалось, он попал из самолета точно в середину людного торгового района и растворился в толпе. «Что вы такое несете? Еще хотите, чтобы я понял вас?» «Упустили такие». Мердок сжимал в руке микрофон радиопередатчика. Жилы у него на шее вздулись. «Втроем не смогли!» В наушниках что-то щелкнуло, послышался извиняющийся голос. «Не возьму в толк, как это вышло, сэр. В самолете он нас не видел, это совершенно точно. Рассказывайте». «Да нет же, серьезно. Мы не отличались от прочих туристов. Такие же пестрые рубашки, джинсы, соломенные шляпы, полный маскарад». «О, Господи!» — простонал Мердок. «Сидели в самолете отдельно друг от друга. Вышли за ними с самолета. Двое местных агентов контролировали его прохождение через таможню. Когда он сел в такси, продолжали вести наблюдение на машине. Ну и такси внезапно остановилось. Хватит! Больше не желаю слушать. Мне ясно, что вы его проворонили. А где и при каких обстоятельствах не имеет значения. Простите, сэр, мы не заметили ничего подозрительного с его стороны». Мердок дернулся, обрывая связь. Он поднял глаза к потолку, словно взывая к высшей справедливости. «Следующее задание подойдет этому болвану больше. Будет торчать в снегах Исландии в Рейкьявике». Только теперь, казалось, он вспомнил о том, что находится в помещении не один, и повернулся к Траутману. «А вы, разве вы не обещали мне, что он выйдет на связь?» «Это ваши слова, я отвечаю за него. И кто будет отвечать за него теперь? Как вам понравится, если на вашем полковничьем мундире поубавится мишуры?» «Он выполнит свое обещание». Траутман едва удержался, чтобы не посоветовать Мердоку обратить внимание на свой мундир. Мердока перекосило. «Что он там выполнит? Что он там выполнит? Он терроризирует население целого города, расстреливает людей, а вы хотите убедить меня, что это поймальчик, бойскаут, которого можно отпустить под честное слово?» «Во всем виноват город». «Послушайте, полковник, мы с вами говорим на разных языках». «Я отказываюсь понимать вас». «Город, город, неужели вы не понимаете?» «А тому полицейскому не надо было объяснять. Если Рэмбо берется за что-то, он идет до конца». «Только до какого конца? Он устроил тому городу веселую жизнь, а вы, по-моему, с гордостью вспоминаете о его подвигах». Траутман покачал головой. «Гордость — не то слово. Я преклоняюсь перед ним. Причин для беспокойства у вас нет».